Таким образом, в происшествии с Ярамилой ничего особо удивительного не было. Но поворот, или вернее даже водоворот событий вокруг ее младшей сестры, Ладожан потряс. Ведь все были убеждены, что она сидит в повалуше родительского дома, ожидая отъезда к жениху. А тут вдруг ее привозят с Ильмеря. Люди терли себе глаза, не веря тому, что видели. К счастью, Вышеславы Добролюта первыми рассказали всю повесть. А за это время и Милорада сообразила, как поддержать добрую славу рода. «Простите, мужи ладожские, но сами ведаете, если человек за посвящением отправляется, чем меньше знают об этом, тем вернее дело пойдет», — сказала она. «Это само собой», — старейшины согласно кивали. «От дурного глаза, от порчи, от всякого лиха. На весь свет зачем же трубить? Посвящение не игрище, там круги не водить». «Ловко вы нас провели!» — смеялся дед Путеня. «Когда же уехала она?» «После сговора сразу, в ночь». Родители Девляны беспокоились в душе, насколько во все это поверит Белатур. Но тот не выражал ни сомнений, ни неудовольствия. Ладога, земля Вереса, казалась ему полной чудес, хранительницей древних тайн. К тому же в итоге он получал гораздо более дорогостоящую невесту, живую богиню. «Это не жизнь, это прямо кощуна получается!» Восхищался Белатур. «Я как сам Ярила, что солнцедеву в жены брату добыл!» Можно было бы заметить, что ни сват, ни жених ради этого не сильно потрудились. Но Милорада только улыбалась. Помня слова Добролюты о том, что дева Ильмира будет приносить благо издалека, а также видя всеобщее желание отсылать свои товары на Днепр, Вышеслав почти не заговаривал о том, чтобы оставить Девляну в Словенске. Теперь, когда она стала избранницей богов, Белатур, менее прежнего, был склонен взять вместо нее какую-нибудь другую невесту. Он не знал о том, что домогость поначалу заколебался. «Вот ведь девок мне жена родила!» Говорил он, закрывшись в Крите со Святобором, куда для совета они позвали еще только Шуря Рановида и свояка Валагора. «Не девки, а одни богини. Дева Альдога, дева Ильмера. И зверески-то что вырастет, боюсь и подумать. Третья дочь, младшая, как в кощуне». Святобор засмеялся. «За нею, видать, сам Ярила с небес на золотом коне спустится. Дай подрасти только». «Да не дают подрасти!» Домогость развел руками со смешанным чувством гордости и досады. «Не поверишь, со вчерашнего дня четверо ее сватали. Я говорю, она еще рубашек не пачкает. Года четыре свадьбы дожидаться придется. Все равно согласны. Хоть 5 лет. Подождем, говорят, не сомневайся, ради такой чести». «Это кто же?» «Остробор за внука сватал, Красигнев за младшего сына, Вышеслав за сына Горислава. Видел, длинный парень, он его с собой привез. А окружение Звельсовой вовсе за себя. Я говорю, куда тебе, борода сидеет, а девчонку недоросточка сватаешь. А он перья распушил, крыльями хлопает. Я орел, говорит». «Пфу!» Домогость махнул рукой. «Ну, а творята наш ее за братанича Селенегова меньшего. Еще с прошлого года просит. На пальцах подсчитывал мне. Как раз 7-е колено у них. Можно заново родниться». «Ну да ладно, не об этом речь. Я о другом спросить совета хотел, други мои и родичи. Насчет Девлянки. Вереська-то когда еще вырастет? А с этой что-то прямо сейчас решать надо». «Да ты ведь вроде все решил». Святобор смотрел на него, щурясь из-под густых темных бровей. Когда решал, не знал, что в ней дева Ильмира отыщется. А теперь ей цена совсем другая. Да и так давали немало. Поляне далеко, а Вышеня Славянский близко. Сын мне рассказал, что Вышеня его и Судиславича погубить хотел. Подстроить, будто они убили один другого. А нас с Плесковым стравить ради кровной мести. Девка подслушала, передала. У Судиславича ума хватило загодя уехать, а без него у Вышеня не срослось. На себя он такое злое дело брать не стал. Он хоть и дурной, Вышеня-то, но где-то в глубине души у него есть мозг. Докончил Вологор, и старейшины засмеялись этому не слишком складному, но верному выражению заморского уроженца. «А теперь, моя дочь, богиня, считай, всего славянского племени», — продолжал Дамогость. «Против нее никто не пойдет. Может, нам и лучше, если она в Пирыне, а не в Киеве, жить станет». «Ой, ребята...» Святобор покачал головой, оглядывая лица бородатых, сидеющих ребят. «Попади, Девляна, в Пирынь, будут у нас с Вышеней вечные раздоры, кто кому чего должен. Отошли-ка ты ее подальше, Даманя, и то меньше беспокойства будет. Полянам обещали, пусть на Днепр и едет». «Если поедет». С намеком заметил Ронята. «Опять-то не сбежит?» «Не сбежит», — хмуро отозвался Дамогость, который стыдился своей воли о дочери. «Не зря все-таки в Пирынь съездила. Говорит, поняла». Девляна действительно в самый день приезда, когда старейшины в истопке еще обсуждали последние события, попросила Тепляну позвать мать. Сейчас она была одна. Вышеславовых девушек Яромила увела к Святодаре, чтобы дать вернувшейся сестре возможность прийти в себя. Милорада откликнулась. Ей тоже хотелось поговорить с беглой дочерью без лишних ушей. «Ну что, добегалась?» Спросила она, глядя на склоненную голову Девляны, которая встала при ее появлении, но еще не собралась с духом взглянуть матери в лицо. «Так и знала, что простудишься в дороге», — сказала Милорада обыденно, как будто Девляна ездила всего лишь в дубовик навестить доброчесту. «Чем лечили?» «Травами. Как ты завариваешь? А еще кудесница невею гнала». «Не кашляешь уже?» «Нет, вроде». «Ну, добролюта баба мудрая, уж в этом на нее положиться можно. Да и в другом тоже слава чурам. Она придумала, что ты за благословением в Славянск поехала». «Вышеслав, Вильям уговорил его про Ольгу не упоминать». Девляна еще ниже опустила голову и имя своего злополучного жениха почти прошептала. «Но, может, так оно и есть. Боги не выбрали бы меня девой Ильмирой, если бы я была недостойна». «А думаешь, что достойно?» «Тогда еще нет». Девляна не могла поднять взгляд, но ей нужно было высказаться. «Я поняла, что ты мне тогда говорила. В тот день, когда я узнала, что вы меня за Аскольда. Не найдет своей судьбы тот, кто от судьбы рода оторвался. Я потому и заболела, что сбежала. Так и умерла бы в лесу. Добролюта меня подобрала и в Пирынь отвезла. Там и поняла, чего от меня боги хотят. Пока не в роду, нигде мне места нет. А чтобы в роду быть, надо волю предков исполнять. Я исполню». Она наконец посмотрела на мать, и ее глаза вдруг в полутьме Поволуши показались Милораде необычайно светлыми. Свет будто струился из них, и у нее дрогнуло сердце. Она почуяла в дочери присутствие богини. «Не по принуждению и не с почтения даже, хотя это тоже. Исполню, потому что боги и предки велят идти. Но благослови тебя, Макош. Милорада обняла дочь и прижала к плечу ее голову. Коли ты для рода, то и он за тебя. Предки тебя не оставят. Я знаю, как сделать, чтобы и в чужой земле они тебя не потеряли. Может, и правду добролюта говорит. Река течет, зерно прорастает. Когда всеобщее возбуждение поутихло, Белатур стал прозрачно намекать, что пора бы уже и в дорогу, а то ведь осень не за горами, дожди пойдут, похолодает. Распутиться он не боялся, весь путь до среднего течения Днепра предстояло проделать по воде, не считая волоков. Но, разумеется, в теплое время путешествовать приятнее, чем под осенним дождем, а путь предстоял дальний, до снега бы успеть. И домогость занялся сборами. Провожать невесту к жениху должны ее родичи, и хотя дружина была почти готова, кому ее возглавить, пока оставалось неясным. Об этом ушла речь между воеводой и его старшим сыном, когда Велим однажды утром явился в истопку. Встал он довольно рано, вышел умыться и во дворе повстречал ложечку. Встретив его взгляд, она улыбнулась. Не так чтобы радостно, скорее сдержанно, но приветливо, и поклонилась. Она носила воду, и Велим, которому девушка казалась слишком хрупкой для этой работы, немедленно кинулся ей помогать. За прошедшие 3 месяца она полностью оправилась и окрепла. На щеках появился румянец. Но и теперь она выглядела на несколько лет моложе, чем была. А ее тонкие руки с маленькими кистями и узкими запястьями всякого навели бы на мысль, что натаскать воды для нее слишком тяжелая работа. Ложечка никогда не жаловалась и безропотно бралась за все, что ей поручали. Собственно говоря, пожаловаться она и не могла, потому что за эти месяцы обучилась лишь нескольким словам и была очень молчалива. Но по ее лицу никогда нельзя было сказать, что она недовольна своей участью. Увидев ее после поездки, Велим так обрадовался, что даже жарко стало. Захваченный этими делами, он не вспоминал о ней. Но тут вдруг понял, что скучал по своей ложечке, сам того не зная. Чем больше он смотрел на нее, тем больше верил, что эта девушка непростого рода. В ее осанке, в глазах, в каждом движении чувствовалась внутренняя сила, необычная для простой черединки. При этом она была усердна и старательна, искусно шила и вышивала. И к тому же с каждым днем она становилась красивее, а может, Велиму так казалось. При взгляде на нее он чувствовал восхищение и щемящую сердце нежность. Не раз уже он просил мать не нагружать ложечку слишком тяжелой работой, но та сама бралась за дела, не дожидаясь приказов. А ему хотелось оберегать ее, сделать ее жизнь легче и приятнее, чтобы хоть когда-нибудь увидеть радостную улыбку на ее лице. И не раз уже он ловил себя на мысли, что не будь она рабыней, лучше жены ему бы не найти. И чем дальше, тем больше эта мысль им овладевала. Сама ложечка всем была хороша и нравилась домогостю Милораде. Мешало только то, что в Ладоге ничего не знали о ее роде. Но ведь когда-нибудь, выучившись славянскому языку, девушка сама расскажет о себе. Все еще думая о ложечке, Верим вошел в истопку и увидел отца и Добронию, сидящих у стола и о чем-то увлеченно толкующих. «А точно?» — спрашивал отец, озабоченно хмуря брови. «Да, и мать подтвердила». Доброня кивнул. «Я бы поехал. Мне и самому белый свет посмотреть любопытно. Но она в слезы. Да я и сам думаю, как она с двумя-то управится одна. Но не одна она, не в лесу ведь живет. Хоть и не в лесу, а все же. Девляна уедет, Тепляна может с нею. И кто у нас дома-то из женщин останется?» Тепляна с ней не поедет. Сватали ее вчера. Ты где был-то? За Нежату? А за кого ж еще? Ну, хоть и не уедет, а из дому уйдет. И кто останется? У Ярушки свой на руках будет. Да и не работница она теперь. Мать да Молчана, да Сойка с Сорокой, вот и все. И Зыбку покацать будет некому. Лузика вон еще. Добавил он, увидев в это время вошедшего Верема и вспомнив, как тот принес в дом новую черединку. «А вы о чем?» Осторожно осведомился Верем, видя, что они хоть и заметили его, но голосов не понизили. «Да, радость у нас», — ответил домогость, хотя по его лицу никто не сказал бы, что они обсуждают радостное событие. «Не Каня, в другой раз тяжела. Плодовитая сноха у меня. Одному едва успели имя наречь, у нее уже другой почти готов. Вот я и не знаю, как мне теперь Доброню в Киев посылать. Может, полгода проездит, а может и целый год, тут уж не угадаешь. А жену с двумя ребятами не хочет надолго оставлять. И прав ведь, Девряна уедет, Тепляну просватали у нас. Яромире в тот же срок своего качать. Вот и выходит, что помогать ей будет некому. Кому Девляну вести, и не знаю. Гребня, что ли, снарядить? Тебя бы послать. Да не женатому парню уважения не будет. Вот был бы... Ты-то когда женишься? Домогость окинул взглядом стоявшего перед ним парня, словно прикидывал, достаточно ли тот вырос. «Да, я и женился бы». Верим вспомнил, о чем только что думал. Похоже, сама судьба подталкивает его сделать этот шаг. «Если позволишь, батюшка. А то задразнили меня уже короткой рубашкой. Даже Вышеня и тот. Кому же свататься будем?» Доброня расплылся в довольной улыбке. Мысль о женитьбе младшего брата порадовала его сама по себе. А если благодаря этому он спокойно останется дома, он готов был бежать к родичам будущей невестки хоть сейчас. «Да, далеко ходить не надо». Верим смущенно ухмыльнулся. «Невеста всем хороша. И собой красива, и нрава покладистого». «Правда, не знаю, хочет ли идти за меня?» Он еще раз ухмыльнулся, потому что не мог представить пленницу, которая откажется стать женой и хозяйкой в доме, тем более у того, кто не только купил ее, но и спас от смерти. «Да и как тебе, батя, понравится? Ты ведь едва ли там думал сноху найти, где я. А ты-то... «Из дому не побежишь?» С усмешкой начал домогость. Но в это время дверь снова открылась, и на пороге появились Вышеслав и его брат Радослав. «Здоровья хозяевам! Веселья дому!» Заговорили оба, приветствуя хозяев и чуров, разместившихся на полочке в красном углу. «К тебе мы, домогость Витонежич, и к роду твоему!» «С делом неотложным», — продолжал Радослав, когда оба уселись. «Шли мы бережком, видели диво дивное. Сидит сокол на колышке, соколица на другой сторонушке. Меж собой речь ведут. Соколица говорит: «Не летай ты, сокол молодой, не летай высоко и далеко, да не маши крыльем широко». «Много мужей на Волхове, еще больше парней молодых, а нету среди них такого молодца, как Горислав Вышеславич. Он на горе ясносокола убил, под горой куницу задавил, а на заводе утушку, да на песочке лебедушку. Теперь ищет красную девицу». Домогость, поначалу слушавший настороженно, улыбнулся, поняв, что славянские старейшины пришли вести речь о сватовстве, чтобы женить Горислава на какой-нибудь из ближайших родственниц Девляны, раз уж сама она отправляется в Киев. В Витонеговом роду взрослые невесты имелись у Хатанега и у Стрия деда Братомира, сошлись на том, что пойдут сейчас к ним и выяснят, какую из дочерей родители хотели бы первой отдать. Витошку послали предупредить, чтобы хозяева готовились к встрече. А Велим, пользуясь случаем, вышел во двор поискать ложечку. Девушку он нашел в клете, где она просеивала муку. Милорада собиралась сегодня ставить новый хлеб. Завидев Велима, ложечка улыбнулась, но работы не прервала. А он остановился в нерешительности. Как с ней объясниться? Будь на ее месте другая девушка, он не растерялся бы. По-варяжски Велим говорил свободно, по-чуцки с запинками, но вполне внятно. Беда в том, что ложечка не знала ни словенского, ни варяжского, ни чуцкого. А тот язык, на котором она изредка пела по вечерам, был непонятен совершенно. «Послушай». Велим все же подошел и взял ее маленькую руку, испачканную мукой. Ложечка перестала работать и повернулась к нему. Взгляд ее карих глаз, почти черных в полутьме крети, куда свет падал только через открытую дверь, был напряженным и немного тревожным. «Я хочу, чтобы ты была моей женой». Верим со значением сжал ее руку и приложил к своему сердцу. Ложечка с возрастающим беспокойством проследила за движением своей руки в его ладони. «Ты!» Другой рукой Верим показал на нее, а затем обвел клеть и все ее содержимое. «Будешь хозяйкой!» «Хозяйкой!» — повторил он и похлопал по поясу, где обычно у варяжских женщин висят ключи, знак законной жены и госпожи дома. «Со мной!» Он показал на себя и потом обнял ее, не зная, как еще выразить свою мысль. Ложечка, до того стоявшая неподвижно, зашевелилась, пытаясь освободиться. Она уперлась руками в грудь Велима, такая маленькая и хрупкая, рядом со здоровенным, сильным парнем. Покачала головой, и в глазах ее появился страх. Увидев это, Велим выпустил ее. «Да ты не бойся, ты женой моей будешь, хозяйкой в доме!» Глядя ему в глаза и видя в них доброту и сочувствие, девушка немного успокоилась. Неизвестно, вполне ли она поняла Велима, но уяснила, что он предлагает ей более тесные отношения, чем были у них до того. Теперь она не знала, каким образом дать ему вразумительный ответ. Она сложила перед собой ладони одна к другой, устремив на лицо парня заклинающий взгляд, подняла их и раскрыла, будто обращалась к божеству. Она обвела руками пространство над собой, словно обрисовала небо, прижала обе руки к сердцу и склонила голову. Потом вынула из-под рубашки тот бронзовый крестик, который сам Верим ей подарил и которому она так обрадовалась, и горячо поцеловала знак своей веры. А затем снова сложила ладони и посмотрела на Велима с сожалением, даже как будто с извинением, и решительно покачала головой. Видимо, девушка оказалась более способной к объяснению без слов, потому что Велим сразу все понял. Он даже вспомнил, что до того, как попасть в руки викингов, ложечка посвятила себя тамошнему богу, но и теперь она не хочет изменять своим обетам. Даже будучи заброшенной так далеко от тех мест, где она их приносила. Велим вздохнул. Ему было жаль лишиться надежды на такую хорошую жену. Но он подумал и о другом. Хозяйка дома, старшая жрица для своих домочадцев. И как же будет жить дом, где мать служит совсем чужому богу? Это невозможно. И если ложечка не хочет забывать своего бога и служить здешним, то она и не может быть здесь никем иным, кроме как черединкой. Между ними пропасть, и незнание языка здесь далеко не главное препятствие. Их души взрастили разные боги. Когда Велим вышел, ложечка вернулась к прерванной работе. Она взялась за решето, несколько раз осторожно встряхнула им, потом быстро поднесла руку к лицу. смахнула что-то со щеки, торопливо перекрестилась быстро и почти беззвучно, шепча что-то на своем никому непонятном языке. Выйдя из Крети на свет, Велим увидел перед домом стайку девушек, и среди них дочерей Вышеслава, Остряну с двумя младшими сестрами. Они не случайно здесь оказались. Видя, что все заняты другим, Остряна сама постаралась подтолкнуть события в нужном направлении. Еще вчера, беседуя с Добролютой о том и о сём, она заметила. «Видала, матушка, сколько в Витамиговом роду девок хороших, одна другой краше. А теперь, когда сестра их, дева Ильмира и княгиня Полянская, всех разберут, даже самых маленьких сговорят. А мы опять останемся, все счастье провороним. Да и братцу Горяше, сколько же можно неженатым ходить? У меня сердце за него болит, он ведь совсем уже молодец». «Я уж думала», — вздохнула Добролюта. «Не досталось нам огнедева, надо из ее сестер кого-то сватать. Но ведь не отдадут нам Витанегову внучку просто так. Другую невесту взамен потребуют. У них витанежичи еще есть парни неженатые. Вон хотя бы старший Домогостев, что к нам ездил, Велим. Ведь за 20 уже парню, во всем вроде справный, а все не подберет ему отец. Ну так почему бы и не дать им невесту? Я бы, матушка...» Остряна со смущенным видом затеребила кончик косы для убедительности, подражая Тишанке, хотя и в самом деле волновалась. «Я бы и сама. Я отцу-то не смею сказать, не мое дело себя сватать. А тебе скажу, ты мне все равно как мать». «Да уж. И тебе пора давно бы ветку на дереве выбрать, сесть да гнездо вить, детушек водить», — согласилась Добролюта. Она видела, что племянница ведет с ней беседу, вооруженная некой тайной мыслью, и догадалась, что мысль эта та самая, которая неизменно делает девиц на выданье храбрыми и изобретательными. «Поговорю с братом. Коли уж мы все здесь, надо что-то решать». В тот же вечер Добролюта поделилась с Вышеславом, а тот немедленно принялся обсуждать это с Радославом, Прибыней и своим тестем Остробором, уже не сомневаясь, что сам об этом все время думал, и что сестра лишь напомнила ему о том, о чем он раньше с ней говорил. Выход лежал на поверхности, и неудивительно, если о нем подумали все сразу. Когда поутру Вышеслав с братом отправились к Домогостю, Остряна выждала самую малость и повела сестер погулять по бережку. Выдать свою причастность к происходящему она не могла, но и сидеть, выжидая в неизвестности, было невыносимым. Увидев вышедшего из Крети Велима, Остряна почувствовала, как у нее дрогнуло сердце. Она ничего не могла с этим поделать. Становилось неловко. Любое приходящее на ум слово казалось глупым, а руки сами собой принимались теребить кончик косы, как у 13-летней дурехи. И чем дальше, тем больше. Сейчас он уже стал в ее глазах красавцем, или во всяком случае достаточно привлекательным. А черты его открытого лица, в которых отражались ум, твердость, честность и доброжелательность, были лучше любой красоты. И даже среды оспинок у него на лбу для нее сияли будто звезды из кощуны. «Здоровы будьте, красавицы!» Верим улыбнулся им, но Остряна видела, что он перед этим думал о другом. И ему пришлось сделать усилие, чтобы взять себя в руки. «Как в опоре стоят три березоньки, так у наших дверей, да три девушки, три ясные зореньки». Багуша и Тишанка засмущались, захихикали, переглянувшись и склонив головы. При этом же они бросали на Верема весьма красноречивые взгляды. Хоть парень и казался обеим слишком старым, ему бы полагалось жениться уже 3 года назад. Однако он был так статен и хорош, а главное, оживлен и весел, что его внимание доставляло ему удовольствие. И они в смущении дергали друг дружку за вышитые рукава, по-лебединому изогнув шеи. Астряна, глядя на двух молоденьких дурочек, улыбнулась и почувствовала себя увереннее. К тому же в глазах Верема, когда он перевел взгляд на нее, было нечто большее. Понимание и усмешка, будто именно с ней ему хотелось поделиться чем-то особенным, что недоступно ее сестрам. «И ты будь здоров, ясный сокол!» Как старшая за всех ответила Астряна. «Перед людьми, как огонь горишь, речь заведешь, будто жемчуг рассыпаешь». «Еще было бы кому жемчуга собирать». Верим вспомнил свою неудавшуюся беседу с Ложечкой. «Просто так, девушки, гуляете? Или дело у вас какое?» «Дело!» Астряна многозначительно наклонила голову. «Хотим песни петь свадебные. Вот и ждем, прикажут ли». «А-а-а!» Верим вспомнил, чем Вышеславы и Радослав пришли к отцу. «Видно, кому-то из сестер моих судьба с вами жить. Не обидите невестку?» «Зачем же обижать? У нас твою сестру не обидят. А может, и у вас в роду кто-то из наших будет?» «Может, и так», — согласился Вильям, знавший, что при заключении союза равных родов невестами обмениваются. В это время из дверей дома вышли отцы, Домогой с обоими сватами и подоспевший Рановид. Все направлялись к братомировой связке. Оттуда как раз прибежал мальчишка доложить, что все готово и гостей ждут. Выходя, Домогой заметил Вильяма рядом со старшей Вышеславовой дочерью и улыбнулся. Видать, о ней-то парень не говорил, когда намекал, что присмотрел невесту, но не знает, насколько ей обрадуется отец. Домогость вспомнил, что с этой девкой Верим познакомился еще в Словенске, и что именно она предупредила его о черных замыслах Вышеслава, и Домогость, задержавшись, окинул девушку пристальным взглядом. «Уже взрослая, но еще вроде не перестарок. Собой ничего, хотя бывают и покрасивее. Но с лица воды не пить. Девка, видно, умная, и Велем ей приглянулся, иначе не стала бы вмешиваться. Пожалуй, другой искать и не надо». И когда Береволод Братомирович выразил готовность отдать за Горислава свою старшую дочь Веснояру, Домогость намекнул. «И у тебя, Вышеславе, серая утушка есть для нашего сокола. Что за подарок без отдарка? Меняем нашу утушку на вашу, 2 свадьбы разом справим. Сына моего Веремысла ты знаешь, и мы твою дочь знаем. О чем раздумывать?» «По рукам!» — отозвался Вышеслав, и сам знавший, что какую-то из дочерей отдать придется. Таким образом, пока Велим и Астряна говорили о сущих пустяках, отцы обручили их и договорились почти обо всем, что касается приданного обеих невест, будущего наследства их детей и даже отчасти торговых дел, которые становились возможны благодаря всем заключаемым бракам. Поэтому от Береволода все вышли в самом радостном расположении духа, а Вуйрановид, завидев сестрича, тут же запел веселую песню про 2 ясных месяца и 2 красных зорюшки, восходящих над Волховом. «Сладилось твое дело, сыне!» Домогость радостно махнул рукой Верему, все еще стоявшему рядом со Стряной. «Получишь свою лебедь белую, зорьку ясную. Пусть мать полотенце готовит. Сей же вечер и обручим вас. А там и свадьба, как пиво подоспеет. Вильям остолбенел. Астриана закрыла лицо руками, ликуя, не веря своему долгожданному счастью и благодаря чуров, но в то же время стараясь, чтобы ее волнение приняли за обычное смущение обрученной девушки. Вильям в изумлении смотрел на отца. Он-то думал все это время, как половче сдать назад, намекнуть, что замыслы его расстроились, и по возможности избежать насмешек. Но взгляды, которыми домогости Вышеслав с родичами соединяли его с Астрианой, были достаточно выразительны и красноречивы, и он сообразил. Ничего не зная о его влечении к ложечке, домогость подумал, что сын говорит о дочери Вышеслава, и все уже решено. «Спасибо тебе, батюшка, за любовь и заботу!» Не скрывая облегчения, Вильям низко поклонился. «И вам, родичи любезные, и тебе, Вышеслав Мирославич!» Никто не узнает, что он хотел жениться на собственной робе, но был отвергнут. Ему досталась самая знатная невеста, Ровня. А когда его взгляд на мгновение встретился с сияющим взглядом Астрианы, которая тут же в смущении опустила глаза, у него потеплело на сердце. Как ни быстр был ее взгляд, он сказал Вильяму все то, что девушка старательно скрывала от людей. Он понял, почему, собственно, она вмешалась в это дело и не дала своему отцу погубить их с Ольгой. И теперь, когда ее глаза сияли, щеки разрумянились, губы горели, и все лицо будто светилось от счастья, Астриана вдруг показалась ему такой красивой, что он, не смущаясь собравшейся толпы, отвел руки своей невесты от лица и поцеловал ее под одобрительные возгласы ладожан и смех отцов. «Это дева!» Любила его. А если их брак еще принесет большую пользу роду и честь ему самому, то остается только поблагодарить чуров и добрую богиню Ладу.